Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Вы знаете, старый Ветхий Завет. You have to do to please God. Ты должен был делать что-то, чтобы угодить Богу. But Jesus paid for that. Но Иисус заплатил за все это. On the cross. На кресте. We don't have to do. Нам не нужно делать. We need to believe. Нам нужно верить. And walk in it. И ходить в этом. We have the Holy Spirit. И у вас есть Дух Святой. We have Jesus. У нас есть Иисус. У нас есть Отец. We have angels helping us. У нас ангелы помогают нам. What more do we need? Что тебе больше надо? That's what we need. Вот что нужно вправить вот это место. I did that for a year or two till I finally got my thoughts disciplined. У меня годы ушли, прежде чем мои мысли как-то дисциплинировать, как-то связать их в узелочек. We are mighty through God to pulling down the strongholds. Библия говорит, что мы сильны в Боге на неспровержение твердынь. And every high thing that lifts itself up against God. И мы пеняем всякое помышление, которое восстает против Бога. And how many times a day? Как часто на дню? Does our mind want to lift itself above what God says? Наш разум превозносится над тем, что Бог сказал. I'm there. I mean, we're normal. Да, я такая же, как вы, я нормальная. Aren't we? А вы? No, we're not. We're supernaturally born. Да нет, мы не нормальные, мы сверхъестественные, мы святые. We're born of the Spirit. Рождены от Духа Божьего. We are not natural. Мы не естественные люди. We're in this world. Да, мы в этом естественном мире. But we're not of this world. Но мы не от этого мира. Amen? Аминь. We're of another kingdom. Мы из от другого царства. What is the kingdom not? И где этого царства нет? It's not meat and drink. What is it? Царство это It's joy это не пища и питье. Это радость, мир и праведность во Святом Духе. Вот что такое Царство Божие. Now, as leaders, и как служители, we need to discipline our minds. Нам нужно дисциплинировать наш разум, мысли. We don't need prayer. Для этого не нужна молитва. You're mighty. That's what the Bible says. Библия говорит, что ты силен Богом. You need to do it yourself. Ты должен сам это делать, не Бог. You're mighty. Ты сильный в Боге на разрушение твердыни. И что происходит? И когда ты пленяешь эти помышления, жизнь поднимается внутри тебя. Его жизнь. И нам это нужно. Конечно, это нужно всем, но нам, лидерам, служителям, прежде всего нужно это. Нам это на самом деле нужно. Есть много чего, что мне хочется сказать, но посмотрим, что Бог даст сказать. Но я это очень сильно чувствую сейчас, то, что говорю. Это настолько важно, что я говорю. How can we show forth Jesus, как мы можем явить Иисуса, if we're so sad because of the circumstances? Если мы такие угрюмые и печальные из-за своих обстоятельств. When I first came to the Lord, I had an alcoholic husband. Когда я впервые обратилась к Господу, мой муж был алкоголиком. And some of you might. Some of you might. И, может быть, и у некоторых из вас тоже такая ситуация, муж или жена алкоголики. But don't look at how bad it is. Look at where you're seated with him. Но не смотри на то, как плохо все вокруг. Смотри на то, где ты сидишь с ним. Amen. Amen. He supplies all of our needs. That's not just financial. Библия говорит, что он восполняет всякую нашу нужду, не только финансовую. Relational. В нужду во взаимоотношениях. Comfort, love. В утешении, в любви и нужду. Many things, all of our needs. Все наши нужды Он восполняет. He doesn't just give us a little bit. Он не только нам там прыснул, там чуть-чуть дал. Abundantly. Написано, в избытке восполняет нужды. According to his riches. В соответствии со своим богатством славы. Now. И? One thing that we need to really do. Одно, что нам на самом деле необходимо делать, это общаться друг с другом. Ведь мы тело. И взаимоотношение, оно странное. We're raised in different households. В том плане, что мы выросли в разных домах, семьях. We have different upbringing. У нас было разное воспитание. And so somebody might say, one thing and we relate to something else. Кто-то нам что-то говорит, а мы думаем, что он другое имеет в виду. And communication isn't clear. И тогда общение между that нами happens. Не ясно, мы не понимаем друг друга, это происходит, да? And so we need to make sure. Поэтому нам нужно убедиться, that we communicate, что мы доносим, the way God Jesus did. До людей то, что Бог через Иисуса сделал. We cover with love. Покрывая все любовью. And if we're with somebody, I'm talking leadership, if you're with somebody that just irritates you. И если ты с кем-то как лидер, и этот человек, с которым ты находишься, тебя просто раздражает. In your patience you possess your soul. In your patience you possess your soul. А, терпением души свои спасай. Oh. You know, I lived in Europe for over 25 years. Я 25 лет жила в Европе. Traveling east, far east, and middle east. Ездила на Ближний Восток, на Дальний Восток. And a few years ago, I based in Florida, United States, still living in Europe. И несколько лет назад я переехала во Флориду, но возвращалась снова в Европу. And I believe, because I've driven twice across the United States in the last few years, I believe that Florida has the slowest signal lights in the United States. The signal lights, you know, traffic lights. Я думала, когда я во Флориду приехал, я думал, что эти светофоры на дорогах, они самые медленные, вообще не загораются, никак не могут переключиться. They're long and you're waiting for Ты стоишь на светофоре, и он никак не переключит свет. Your car is behind three cars. Твоя машина стоит позади трех машин впереди. Finally it turns green. Наконец-то вот загорелся другой свет зеленый. And the two cars in front of you just sit there. А две машины просто стоят, они что-то там заболтались и не едут. Come on, let's go. Давайте же, шевелите ногами, Now, колесами. Ну, that's Florida. Это во Флориде все так замедленно. It's typical. Типично для Флориды. One of the reasons Одна из причин, is people go there to retire. Что люди уезжают туда на пенсию доживать. And sometimes when you get older, you're a little slower. А когда ты старше становишься, ты замедляешься. Да. So, did I learn some patience more than I had? Что вы думаете, я там большему терпению научилась во Флориде? I was so glad to move out of Florida. Я рада была оттуда переехать с Флориды с этой тормозной. But I understood. Но что я поняла? That the Lord put me there for. Что Бог поместил меня туда? Because I still had need of patience. Для того, чтобы научить меня терпению. You can't get irritated. Ты не можешь постоянно раздражаться на всех. Тебе нужно покрывать людей любовью. And you bless the drivers. И благословлять водителей, болтающих на зеленом свете. And maybe they need some prayer. И, может быть, через это они услышат молитву, вернее, молитва будет вознесена от тебя к Богу за них. See, it's all in how we look at people. Знаете, все зависит от того, как мы смотрим на людей. At situations. На ситуации. If somebody next to you irritates you, если человек рядом с тобой тебя раздражает, is it their fault or your fault? Это его вина или твоя вина, что ты раздражаешься? The thing is, it doesn't really matter. Но what matters as leaders? Что важно для нас, для лидеров? Is we cover with love. Что мы покрываем всю эту ситуацию любовью. Мы показываем любовь. But if he irritates me by his love, it's about me. It's about me. Thank you so much. And the thing is this. И в чем вопрос-то? This is a very extremely serious time we're in. Что мы живем в очень экстремально серьезное время. This season is like none we've ever had in existence since the world started. Время, в котором мы сейчас живем, его никогда не было в истории церкви. And things are moving very, very fast. Все начинает ускоряться, убыстряться. And the glory of Jesus is going to be seen very soon. И слава Иисуса around the world. Будет скоро видна очень явственно по всему миру. We're the vessels that are going to manifest that. И мы есть те сосуды, через которые Иисус свою славу будет являть. Are we ready? А мы готовы для этого? Or is our thinking and our emotions getting in the way? или наши мысли и эмоции стоят на пути явления славы Божьей? Think about it. Подумайте об этом. We have all the help we need inside of us. Внутри, we just need to do it. Внутри тебя есть вся необходимая помощь, которая тебе нужна. Просто воспользуйся ей. And it happens. И она проявляется. Very, very precious to Father. И это очень драгоценно для Отца, когда ты проявляешь very это. Precious. Очень драгоценно. He loves us. Он любит ведь нас. And his love is not like anybody's love. И его любовь не похожа ни на чью другую There любовь. Is no way we can understand his love. Мы вообще не можем осознать, вот, постичь его любовь. He loves us like we are. Он любит нас такими, какие мы есть. And he knows what we're like. И мы, because he lives there. И он знает, какие мы внутри, потому что он внутри and нас he и goes живет. Through everything that we go through because he never leaves us. И он с нами проходит через все то, что мы проходим, потому что он нас не оставляет. We know that, мы знаем это. But we don't know that. Ну, не знаем это. We have it in our heads. У нас в голове это. We can probably quote scriptures. Иногда мы это вспоминаем, иногда даже цитируем Писание. But are we living it? Но мы не живем этим. We manifesting Живем ли мы этим? Love являем ли мы его любовь to others. Другим людям? First here, прежде всего между собой. Then in your home, потом дома. Then out. И тогда вне дома. You know, sometimes, знаете, иногда you go to the market to buy something, ты идешь на рынок что-то купить. Everybody's hurry, hurry, hurry. Все кругом что-то шныряют, носятся. In a hurry. Все торопятся, бегут. А ты идешь. Just smile. И улыбаешься, улыбишься всем. Most people are so surprised to see somebody smiling and happy. Большинство людей на рынке удивятся, увидя кого-то улыбающимся и радостным. That they smile back at you. И тебе тоже улыбнутся. Bring a little joy. Принеси туда немножко радости. Actually, bring a lot of joy. На самом деле не немножко, а много радости притащи туда. Да. Okay, communication. Хорошо, взаимоотношения. Now you all know what prayer means. Вы все знаете, что такое молитва. It means communication. Молитва означает взаимоотношения. When you're praying, когда ты молишься, take time to listen. Возьми время также послушать. Don't just pray, pray, pray. Не просто молись, молись, молись, молись. Listen. И послушай. Communication is two ways. Взаимоотношение или общение, оно с двух сторон, двустороннее. And he wants to talk to you. И он хочет All тебе us. Говорить. He wants to share his heart он хочет us. Делиться своим сердцем с нами. Maybe it's not audible, but it's here inside. Может быть, не вот сюда он будет говорить, а вот сюда внутрь. We are his sons and daughters. Мы его сыновья и дочери. We are royalty. Мы его царственное священство. Do you know that inside? Вы это знаете внутри? Or is there still insecurity? Или по-прежнему вы чувствуете себя в небезопасности, неуверенно? Вы робеете в робости? When we know who we are, когда мы знаем, кто мы есть, there's no fear. В нем тогда нет страха. Just no fear. Просто нет страха. I was in ministry over 30 years before I had that revelation. Я была в служении уже больше 30 лет, прежде чем получила вот это откровение, которым с вами делюсь. And I was often intimidated and fearful because I'm a woman. Все эти годы я часто бывала в страхе и в робости, но я же женщина. And I prayed a lot. Я много молилась. But I didn't have the full communication. Но у меня не было full communication. Но у меня не было этого полного взаимоотношения, общения с ним. See, he's translating. I forget he's there because he's so good. I just go. Я проповедую, забываю, что он здесь, а потому что он хорошо переводит, она спотыкается, вспоминаю о нем. I'm sorry, please. No, okay. Okay. Хорошо. When you have that. Итак, когда у вас есть это. You're not afraid. Тогда ты не боишься ничего. Well, what if you don't have time to prepare whatever you do? Скажешь, а если у меня не будет времени приготовиться, делать все, что я должен делать? А у тебя есть Слово Божие в твоем сердце? Can the Holy Spirit reveal things? Может ли Дух Святой открыть тебе, что нужно делать? Да. Да. Do you get worried? А ты обеспокоен, волнуешься? I could say, do you sin? Тогда я могу сказать, что ты грешишь. Because worry is a sin. Потому что заботы, волнение, это страх. Библия говорит, не заботьтесь, а ты заботишься. У нас есть все в Нем. We are His precious children. Мы Его драгоценные дети. His sons and daughters. Сыновья и дочери. Now just think a minute. Задумайтесь на минутку. If you were royalty, если ты из царской семьи, would you have authority? А была бы ли у тебя какая-либо власть? Mm-hmm. Would you be respected? Тебя бы уважали? Mm-hmm. Could you go just about anywhere? Ты мог бы это позволило бы тебе ехать куда ты хочешь? Mm-hmm. Well, we are and we do have it. Но мы есть эта царственная семья, и у нас это есть, и мы можем поехать куда захотим. Yeah. Where is it? Но где это в твоей жизни? Let's rise up. Подними это. And be who we are. И будь тем, чем Бог тебя сделал. See, our identity, если у тебя правильное отождествление, is the security we need. Тогда ты имеешь всю безопасность, весь мир, который тебе нужен, все спокойствие. See, people ask me sometimes, are you a Christian? Иногда люди спрашивают меня, задают вопрос, а ты христианка? No. Нет. I'm a daughter. Я говорю, я дочка царя. And then they look at you like you're crazy. И тогда они смотрят на тебя, как спятилая бабка. And then I can talk to them. И тогда я продолжаю говорить им. Да. Да. I understood that I'm far more than a Christian. I'm a daughter. Я понимаю намного больше. Я намного больше, чем христианка. Я его дочь. And now very little bothers me. И сейчас это очень мало меня беспокоит. Sometimes I would like to be prepared. Иногда, знаете, перед где-то нужно выступать, проповедовать. Я хотела бы иметь время на подготовку. But it doesn't always happen. Но не всегда это время есть. We were in Belarus. Мы сейчас были в Беларуси. Saturday having a wonderful time with Pavel's family. В субботу провели замечательное время с семьей Павла. And we were going to go to attend a youth meeting. That was my understanding. И как я думала, что мы поедем на там подростковое собрание, на молодежное. I didn't understand I was speaking. И я даже не знала, что мне там нужно будет, ну как что там говорить нужно будет. Okay. Я сказала, ну хорошо. But no. I would have liked to have known, you know, a little bit more than a few hours before. Но мне бы хотелось, ну хотя бы 2 часа как-то, ну, на подготовку иметь перед этой встречей. But he is faithful. Но Бог верен. I needed a word. Мне нужно было слово от него. For the young people. Для молодёжи, для подростков. Did I have it? Yes, as soon as I opened my mouth. Было ли у меня слово? Да, оно пришло, как только я открыла уста на этом собрании. But if I had worried, но если бы я волновалась, and been intimidated, what are they going to say? И была в страхе, что же мне сказать-то, что же им-то выдать на гора? What would have happened? Что бы произошло тогда? That would have flowed out. Тогда этого потока бы не было. Instead of confidence and joy and life. Вместо спокойствия, уверенности и жизни. And some of you are probably teaching or speaking. I don't know. Многие из вас вам приходится проповедовать и учить. Я не знаю, но, наверное, так. Leadership in a church involves everything. Ведь лидерство, служение в церкви, тебе приходится тогда делать все. From making sure the floors are clean to the sound system. От чистки полов до чистки микрофонов, вести домашнюю группу, петь, гостей принимать и на дуде играть. Yes. So whatever you do. То есть чем бы ты ни занимался. The Bible says, do it with all your heart. Библия говорит это, делай это от всего сердца, как для Господа. Whatever. Что бы ты ни делал. I started out scrubbing toilets. Я начала в церкви, что пришлось начать, ну туалеты шкребсти. We had the cleanest toilets in any church in town. И у нас в нашем городе, в наши туалеты были самые чистые. Потому что я делал это для него. So whatever you do, поэтому все, что ты не делаешь, do it with everything in you for him. Делай это от всего, что у тебя есть внутри, для него. You'll do it better. Тогда ты будешь делать это лучше. Much better. Намного лучше. And it's not a position. И дело не в положении, в позиции, которую ты занимаешь. Иногда проблема, что наша позиция становится нашим отождествлением. Oh, he's a pastor. О, он же пастор. Да. Fine brother. Он говорит, он же пастор, но... And this woman, А эта женщина? Woman of God, she's been all over the world. А эта женщина, oh. смотрите, она же была по всему миру. Нет. Нет. Павел. Павел. He's been so many places and he pastored churches and he heals the sick and he does all kinds of things. Он в таких местах был, церкви начинал, бесов изгонял, больных исцелял. That's not who we are. Это не то, кем мы являемся. A function for the glory of God. Это лишь наша функция для славы Божьей. We are sons and daughters. Мы же сыновья и дочери. Of the Most High. Всевышнего Бога. So whatever you function in. Поэтому в чём бы ты ни функционировал, ни служил, don't get lifted up in it. Не превозносись, не возносись из-за этого. Do it with all your heart. Делай это просто сердечно, от всего сердца для него. All your heart. Всем сердцем это делай. Now I'm kind of jumping around here. Я немножко прыгаю с одной мысли на другую. Because leadership. Но что я хочу сказать? Лидерство. We could teach it 8 hours a day for 2 months. Можно было 2 месяца по 8 часов в день учить о лидерстве, что это? There's so much in the Word. В Слове Божьем так много сказано о нас. But I'm asking the Holy Spirit, what do you need? Но я спрашиваю Духа Святого, что тебе сейчас нужно услышать? And I see as I see your faces. И я вижу по вашим лицам, я смотрю на ваши лица. Я вижу, что вы отвечаете до вас. This is what you need. Доходит, я понимаю это. Not because I know. Это нужно сказать сейчас, потому что он знает, для вас это важно. Now I want to talk about discerning. И сейчас я буду говорить о развлечении. Hebrews 5. Евреям 5 глава, 12-13 стихи. Talks about you're still drinking milk. Сказано, что вы по-прежнему пьете молоко. Because you don't discern. Потому что вы, ваши чувства не научены различать. Now that scripture is talking to leaders. А это писание для лидеров, место писания. And it implies that we're not mature. И оно говорит о том, что мы незрелые. Until we can discern. Мы незрелы до тех пор, пока мы не научимся различению. Now we all can discern some. Мы все можем что-то различать. But that's something we need to develop. Но нам необходимо это развивать. So that we're completely mature. Чтобы мы стали полностью зрелыми. And that it takes time. И на это уходит время, чтобы мы были в разных ситуациях оказывались. And a variety of people. И встречались с разными вариациями людей. So ask the Lord, how mature am I? Поэтому спроси Господа, насколько я зрелый человек, христианин. For him, not for me, not even for the pastor, but for him. Насколько я зрелый в нем, для него, не для пастора, не для меня, насколько я зрелый. Are there places in us? Есть ли в моей жизни сферы, where we really don't see good? Other people. Где мы плохо смотрим на других людей? Other functions. Где мы плохо функционируем? Situations even in our home. Ситуация в наших домах, мы ведем себя безбожно где-то. We develop that. Нам нужно развивать. We see beyond what we see. Нам нужно видеть за тем, что перед нами, что мы видим. We see in the spirit. Нам нужно видеть в духе, что That's стоит за чем. Every mature leader. И это необходимо для каждого зрелого Whatever лидера. You're doing, что бы ты ни делал в церкви, как лидер, как служитель, тебе необходимо различать. И для этого не нужно, чтобы за тебя молились. Тебе нужно или молиться об этом, тебе нужно развивать это. И Дух Святой научит тебя, покажет тебе. If you're willing to listen. Если ты желаешь и готов слушать. Because we all want to be mature. Потому что ведь мы все хотим быть зрелыми. In His eyes. В Его глазах. And you see, He sees us complete. Но знаете, Он-то видит нас насквозь. He sees us through Jesus. Он смотрит на нас через Иисуса. He sees us all of our potential there. Он видит через Иисуса весь наш потенциал. That's how He sees us. Он видит нас вот такими и совершенными. And His grace gives us the power. Его благодать дает нам силу. To see how He sees in us. Видеть нас так, как Он видит нас. See, He's the ruler of the universe. Он правитель вселенной. The King of Kings. Царь царей. The Lord of Lords. Господь господствующий. The I am. I am. Он есть сущий. Я есть. The mighty one of Israel. Великий Бог Израилев. And so many other aspects to His character. И различные другие имена, показывающие Его характер. And he gave good plans to us, for us. И у него есть, он, у него есть добрые, хорошие планы для нас. Before the foundation of the world. И он запланировал это еще до основания этой земли. Wow. Wow. And he knew what we were going to be like. И он знал, как мы будем выглядеть. But he loved us. Но что мы будем делать? Но он и что мы делали? Но он любил нас и по-прежнему нас любит. You know, there are so many religions in the world. Знаете, в мире так много религий. I've ministered to many Muslims in Muslim villages. Я служила многим мусульманам в мусульманских деревнях. And you know how you can witness to them? И вы знаете, как можете им свидетельствовать? They don't know love. Они не знают, что такое любовь. No idea what love is like. Они вообще не представления не имеют, как любовь выглядит. Because their God isn't love. Потому что их Бог не любовь. See, our God is not a God of love. He is love. Наш Бог, Он не Бог любви, наш Бог есть любовь. Буддисты. So many different religions in India. Столько разных религий в Индии. They lack love. И всем им недостает любовь. And what do you have то, что вы, in this nation? То, что вы имеете в этой стране. Lack of love. Недостаток любви также. People are searching for something to satisfy. Люди ищут чего-то, чтобы их удовлетворило, наполнило. So they go to alcohol or drugs. Поэтому они идут к водке, к наркотикам, сексом занимаются направо, налево, и это их не удовлетворяет. But the love of Jesus satisfies. Почему? Потому что только любовь Иисуса может удовлетворить, насытить. И вы лидеры. So we can manifest that. Вы эту любовь можете являть. We've been in a lot of airports in the last couple of weeks. За последние 2,5 недели мы в стольких аэропортах были, что я уже забыла в каких. And people are hurry. И люди туда бегут, туда Very на посадку. Few smiling. Почти никто не улыбается. And you think, oh, и ты думаешь, о Боже. Они так тебе нуждаются. Им нужна твоя любовь, твоя радость, твой мир. Они нуждаются в этом. Я даже в свои конспекты еще не заглянула. Well, I get close to people. Я специально хочу быть ближе к людям, подхожу And к людям. I see things. И когда я ближе подхожу, я начинаю видеть что-то. Good thing. Хорошая вещь. She was worried for that. Она сразу закрыла, закруглила. Что она видит во мне? I see good and bad, but the main thing is. Я вижу хорошее и плохое, но основное. I see the need. Need. Я вижу нужду человека. And your hearts, some of it. И вижу сердца некоторых. You're a beautiful group of people. Вы прекрасная группа людей. And in all the leadership I've done these last few weeks. И за все вот я многим лидерам пред многим лидерам выступал эти недели. I've been in that actually smiled. Вы первая группа, которая улыбается. When I said, "Are you happy?" Я спросила, вы рады сегодня? Вы, заулыбались? That doesn't happen much. Это не часто встречалось на этих неделях. It blessed me immensely. It blessed me immensely. И это моментально благословило меня. I want to be with you. Мне хочется побыть среди потеряться среди вас. They've got something in them. They have something I want in them. То есть у вас есть что-то, что я хочу от вас получить. Пропитаться этим. The potential here. Потенциал здесь. Is amazing. Изумительный. Can you stay with us, please? I can, but I'm not going to. Я могу, но не останусь. You need to work to rise up and maximize your potential. Тебе нужно трудиться над тем, чтобы подняться и максимизировать твой потенциал, до максимума довести его. You all know inside where you, what you need. Вы все знаете внутри, что вам нужно. Many of you need to take authority here. Многим из вас нужно здесь взять власть над этими вот тут мыслишками. Because you've got him in you. Потому что он-то в тебе живет. And I'll tell you. И я скажу тебе. Like I said, I'm 80. Как я сказал, мне 80. I think I have more life now than I did when I was 40. Во мне сейчас жизни больше, чем когда мне было 40. Because I let him come up now. Потому что я позволяю ему внутри меня подниматься. Instead of just me. Вместо того, чтобы быть, чтобы мне подниматься. Yeah. Yes, this is a big city. Итак, это большой город. But your location here is so good. People can come from all areas. Но вы нашли место, очень хорошее местоположение, что со всего города к вам люди могут приезжать. Я услышала. And you're the leaders. И вы тут лидеры. You can manifest him. Вы тогда для этих людей можете являть его. You can show him. Показать его. Now, I want to give you a scripture. А сейчас хочу дать вам... No, not a scripture. It's not what I'm going to do. Место Писания. Нет, не место Писания. Вот другое я хочу делать. I'm going to give you the correct translation. Я дам вам правильный перевод одного места Писания. You know, the Old Testament is Hebrew. Вы знаете, Ветхий Завет на древнееврейском был написан. You know that. Да, знаете это. You do? You don't? Что, не знали, что на иврите написано, на древнееврейском? Да? Да. Машите, кивайте на все, да. I have many friends that are spirit-filled Jews. У меня есть много друзей, и они евреи, исполненные Святым Духом. And they speak Hebrew fluently. И они бегло говорят на иврите. And just once in a while. И время от времени. I've maybe taught the scripture for 30 years. А я, может быть, с какого-то места Писания учила 30 лет. But I'll get a hold of them and I'll say, what does it really mean? Поймаю кого-то из этих евреев, спрошу, ну-ка, прочитай, что тут на самом деле сказано. So, I think we all know Psalm 23. Мы все, наверное, знаем Псалом 22 в русской Библии. The Lord is my shepherd. Господь пастырь мой. He leads me in paths of righteousness for His name. Он ведет меня, направляет меня на стези праведности, на пути праведности ради имени Своего. Totally wrong. Вообще не в тему. Translation. Не тот перевод. Мимо. He doesn't lead me. Он не ведет меня. He doesn't lead me. Он не тащит меня вот так вот. That's what He does. На самом деле сказано, что Он делает. Shows me. Он показывает мне путь. Покажи мне путь. Он со мной. И Он показывает мне правильный путь, по которому идти. In circles. In? Circles. Not cycles. Circles. In circles. Идти по... In circles. Да, it sounds crazy. Он показывает мне, как идти по... винтовой лестнице восходить наверх. Let me. Do you have any mountains around Moscow? У вас вокруг Москвы есть какие-нибудь горы? Very small ones. Yeah, what? Yes. Sparrow's Mountain, but it's only 100 meters tall. No mountain. That's a little hump. Это холм, а не гора, Воробьёва. Well, you all know about the Urals. Но вы знаете Уральские, например, горы. And have you ever heard of the Swiss Alps? Швейцарские Альпы слышали? Да. They're high. Они высокие. When you're climbing a real tall mountain. И когда ты поднимаешься на самом деле на высокую гору. You cannot go straight up. Ты не можешь подняться прямо по склону. It's too steep. Очень круто. So you walk. Поэтому ты идешь серпантином. Правильное слово, yes, I got it. Ты идешь по серпантину. По серпантину. Yeah. And sometimes while you're walking. И иногда, когда ты идешь по серпантину, поднимаешься. You can't see the top. Ты тогда вершину не видишь. Ты идешь в сторону. You're not even sure where you're going. Ты вообще даже не понимаешь. Ты вроде не в сторону вершины идешь. Any of you relate to that? Кто-нибудь из вас шел так, ну, ездил таким? Да. The correct translation. И правильный перевод 22-го псалма. Is he shows me the correct way. Он говорит так, что он, Господь, показывает мне правильный путь. To walk up in circles. Чтобы подняться по серпантину. Till I reach the summit of his glory. Till I reach the top of his glory. The summit. до тех пор, пока я не достигну вершины Его славы. Isn't that exciting? Не восхитительно ли это? He's not leading us in these paths. Он не просто ведет нас по равнине. He's showing us the correct way. Он показывает нам правильный путь. He's showing us. Показывает нам, понимаете? He's with us. С нами. Making sure we see the correct way. С тем, чтобы удостовериться, что мы увидим правильный путь. And he knows that sometimes и он знает, что иногда мы не понимаем, куда направляемся, потому что вершина не видна для нас. But he's still with us. Но он по-прежнему с нами, guiding us, направляя нас, ведя нас. It's very important. Это очень to understand that. Важно понимать. Another scripture that I had some of my Jewish friends translate for me. Другое место писания мои еврейские друзья перевели для меня. That I believe applies here. Которое сейчас я верю для вас. Господь дает это из Матфея. It says the kingdom of heaven is taken by violence and only the violent take it. А в русской Библии сказано, что царство Божие усилием берется и употребляющие усилия восхищают его. I said, what does that really mean? Я спросила их. О чем там речь? Что это на самом деле значит? Потому что мне люди говорили, должна быть таким, ну как, должна быть такой насильственной силой Царство Небесное захватить. Я их спросила, объясните мне, что это место значит. Оказывается, это цитата из Малахии, из Ветхого Завета, где сказано, что когда Бог прорывается сквозь что-то, да, когда что-то происходит прорыв через что-то, пролом, простите, когда происходит пролом в стене, and, через этот пролом проходит. Body, и что происходит здесь с нами, как с телом? Что мы, в конце-то концов, мы прорвались. И что мы делаем? Мы там. Это слово значит не то, что это слово не означает, что мы во что-то прорвались, и мы такие осели, расслабились. Нет. Прорвались означает, что мы вошли во что-то, то есть мы расширились. Мы расширились. We're there now. То есть, достигши прорыва, мы не садимся на пенек и не говорим, все, достигли. Now see, that's what's happening with this church. И, you started little. И это то, что происходит с этой церковью. Вы начали с малого, but you didn't just stop. Но вы не остановились, севши на пенек. Get it a little bigger. Потом что-то больше, больше. And look what you're doing now. Один этаж, второй построили, а сейчас смотрите, что вы отгрохали здесь. He's pleased with that. И ему это приятно. You see, Father and Jesus think big. Знаете, Отец и Иисус, они большие. Very big. Очень большие. Because they're from the kingdom of heaven. Потому что они из небесного царства. It's very different in here. Здесь по-другому у нас. And they're the rulers over it. Но они там правят всем. He gets pleasure when we think big. И Богу нравится, приятно, когда мы думаем, мечтаем по-крупному. И в нем, not in our own imagination. В нем мечтаем, не в наших фантазиях. So, think of those two scriptures as you go forward. Подумайте об этих двух местах Писания, которые сейчас пришли для вас, и идите с ними вперед. And your identity. И подумайте о вашем отождествлении. И позвольте вашему отождествлению подняться внутри вас. Подняться внутри вас. Чтобы не просто знали, кто вы. Конечно же, нам нужно знать, кто мы в нашем разуме. Но Бог не будет контролировать твой разум. Мы должны это делать, и мы должны позволить Ему быть явленным. We still have our mind. По-прежнему, да, разум у нас есть. But he's the one that leads us instead of us. Но это он, который ведет нас вместо того, чтобы мы своими мозгами двигались. So sometimes we pray for the spirit to lead us. Поэтому иногда мы молимся за духовных лидеров. And then we go in our own thinking. молимся за духовное водительство, и потом мозгами раскинули и пошли своим путем. Да? We do that. Now and then, да? Мы время от времени мы так помолились и своими мозгами пошли. Послание Коринфянам говорит, что у нас есть разум Христов. But in 2 Philippians, а во второй главе Филиппийцам the word says, let the mind be in you. Let it be there. Слово Божие говорит, пусть у вас будут те же помышления, что и во Христе. То есть в английской Библии тот же разум, что и у Христа. We have an option. У нас есть выбор, опция. Yeah. But if you want that joy and peace in you to rise up, и если ты хочешь, чтобы эта радость и мир поднялись внутри тебя, that life, это жизнь, чтобы поднялась, которая уже внутри тебя. Не нужно просить ее, чтобы она пришла. Ей нужно просто позволить подняться. То тогда для этого нужно что-то вот с этим местом сделать. Не нужно молиться об этом, чтобы эта жизнь пришла. У тебя есть сила Святого Духа. Ты в кровном завете с Иисусом. У тебя есть Отец, который желает, чтобы эта жизнь поднималась. Тебе просто нужно верить в это и начать идти в этом. Требуется дисциплина для этого. А нам не нравится себя дисциплинировать. None of us do. Никто из нас не любит дисциплины. Никто. But, you know, Father loves us so much. Но вы знаете, что Отец любит нас так сильно, occasionally he disciplines. Что время от времени нас, в английском Библии сказано, дисциплинирует, русское наказывает. To cause us to reach our full potential. Для чего? Чтобы мы достигли нашего полного потенциала. Okay, are there any questions or comments? Есть у вас какие-то вопросы или комментарии? So, can you repeat this word, kingdom of God taken by can you repeat this verse about kingdom of God is taken by force? It means what? When you break through, you are not just sitting calm, but you are expanding. Yes. Yeah. Yes. Yeah. Understood it right? I don't remember how it goes in Malachi, and I can't see. То есть, я спрашиваю, правильно ли я понял, что... Правильно ли я понял, что Матфея сказано, что Царство Божие усилием берется, то это цитата из Малахии. В Малахии сказано, я точно не помню, там про... Кто-то помнит Малахию, как там это сказано? Кто-то, кто прорывается, совершает прорыв. We'll try to find. Мы сейчас попытаемся найти это место Писания. And then we have the power of Jesus. И вот когда мы прорвались, тогда у нас есть сила Иисуса в Новом Завете. И, конечно же, в Матфее и в других Евангелиях авторы-то обращаются к евреям, которые прекрасно знают Ветхий Завет. И тогда Матфей, он, когда говорит про Царство Божие усилием берется, он намекает, отсылает нас к Малахии, месту Писания. So the kingdom of God, то есть Царство Божие, is not taken by fighting. Оно не берется тем, что ты вот воюешь за него, сражаешься. It's taken by joy and righteousness. Оно берется радостью и праведностью. Now, this is going to maybe shock some of you. И сейчас, может быть, это многих из вас шокирует. Do you know how righteous you are? Ты знаешь, насколько ты праведна? We take your finger and point it at. Возьми палец на себя, покажи. I am the righteousness of God. Я праведность Божья. That's Bible. Это из Библии сказано так. Да. So how righteous are we? Поэтому насколько мы праведны? Ooh. 100%. It's not to get prideful. Это не для того, чтобы мы возносились. With me, when I think about it, I just want to lay on the floor and cry. Касается, когда я понимаю, что он сделал для меня, мне хочется просто упасть ниц и плакать со слезами благодарности перед ним. He loves me like I am. Он любит меня такой, какая я есть. And he lives in me. И он живет внутри меня. And that righteousness is me now. И эта праведность сейчас является мной. So the kingdom. Итак, царство of God Божье. Is not taken by fighting. Оно не приобретается твоими усилиями, by man's ways. А твоими мозговыми штурмами. But it's all he does the breaking. Jesus does the breaking. Он принес прорыв царства. And then, и тогда we expand. Он принес прорыв, а мы в этом прорыве, как линия фронта была прорвана, мы за линией фронта, мы захватываем территорию. Позвольте, позвольте мне привести этот пример. Однажды, когда я мыла туалет, сначала я мыла туалет, потом я расширилась, захватила новую территорию. Я стала мыть всю церковь. Потом я пошла в воскресную школу, в маленькую группу, там служила. Потом я учила среднюю, старшую группу, все классы в воскресной школе. Я там учила, я так расширилась. Потом я стала директором воскресной школы, расширилась. Потом я стала учителем. Потом я стала пророчицей. All kinds of things. Самого разного рода вещи происходили. I even pastored. И даже и пастором побывала. Wow. I expanded and didn't know it. Я расширялась, сама того не зная. Had no idea. Даже не имея ни малейшего понятия. But then he expanded me. Но он расширял меня. From this little village in Idaho. Из маленькой деревни в Ахае. To around the world. Он взял меня по всему миру. He expands us as we expand. Он расширяет нас по мере того, как мы расширяемся. But if we don't expand, но если мы не расширяемся, we're not building his kingdom. Мы не строим его царство. And it's not done by fighting and working and working and working. И царство его не берется вот такой какими-то борьбой, там ты трудишься, что-то делаешь и делаешь. Done by His Spirit through us. Царство Божие расширяется Его Духом через нас. Step by step. Шаг за шагом. Step by step. Шаг за шагом. And He's there with every step. И Он с тобою в каждом шаге. Was that yes? Uh-huh. Понятно, да? Did you ever find the scripture? It's okay, leave it. They can look it up. Вы сами в Малахии найдите это место. You can look it up. Malachi is a small book. Посмотрите, Малахия там маленькая книга. Да. Поищите. I will find. Good. Not now. Не сейчас. Не сейчас. Домашнее задание. Okay. Are there any other questions? Еще какие-то вопросы у вас есть? Comments. Комментарии. Yeah. Have you asked your Jewish friend about Matthew 5:3 about blessed who are poor in the spirit? I'm sorry. Have you asking your friends Jewish friends about Matthew 5:3 about Jesus said blessed are those who are poor in the spirit? What it means in Hebrew. I'm sorry, I didn't understand. Blessed are those who are poor. In spirit. It's more like humble. Речь идет о смирении. See, it's more like being humble in your spirit. Речь о том, что если ты смирен в своем духе, в своем сердце. That's why I said when I walk. Вот почему, когда говорю, что когда я хожу. I discern the spirit. Я начинаю различать, видеть в духе. It's not full of pride as a group. It's not full of pride as a group. It's not full of pride. It's like there's a prideful one, there's a prideful one, and you can feel that. Да, I то есть, смотрите, когда я приближаюсь к вам, я могу чувствовать, что в этой группе эта группа не наполнена гордостью, что в этом человеке нет гордости, здесь нет гордости. It's being humble. Но в этой группе ощущение, что люди смиренные. Yeah, that's a good question. А вопрос хороший. There's when we see where the word was spoken by Jesus. Когда мы слышим слова, сказанные Иисусом. And who he was speaking to. И кому он обращался. He'll give us a better revelation. Тогда это дает нам большее откровение, понимание. Because two or three. Well, until the crucifixion and the resurrection. До распятия и воскресения. You're under old law, old covenant. Мы были под Ветхим Заветом. Because he's speaking to people and. И он говорил людям, которые еще живут под ветхозаветным законом. И уже после воскресения Jesus said, it's done. Иисус сказал, свершилось, я все совершил. Then he rose from the dead. Он воскрес из мертвых. And it's done now. We don't have to work to get approval. И все, он воскрес, все он сделал, нам не нужно сейчас что-то делать, чтобы быть одобренными Богом. Мы избраны. И не то, что мы что-то заслужили, но благодатью. И когда ты читаешь с момента воскресения, все по-другому. Все по-другому. Now you still see where sometimes they're talking to the Jews. Да, Иисус являлся, несколько раз беседовал с евреями, учениками. Now, to me, Paul's life is amazing. И для меня пример, как все стало по-новому, это пример жизни Павла. He didn't know Jesus personally. Он лично не знал Иисуса. But he had the revelation. Но в него было откровение. The revelation of grace. Откровение о благодати. You read about him, you say, wow. И ты читаешь его послание, ты говоришь, вау. And you see, we know him personally, but not in the flesh. Мы знаем его лично, Иисуса, но не во плоти. And that we have the Holy Spirit. И у нас есть Дух Святой, to reveal. Который открывает нам. We're so blessed. И мы настолько благословлены. Immensely blessed. Изумительно благословлены. Yeah. Anybody else? Maybe I can answer it. Еще, может быть, кто-то хочет. You say, you go, for example, for preaching, and you don't know what to say, and you come up, and word of God comes to you. Mm-hmm. But there are ministers who are not coming up before they receive the Lord, word from God. Mm-hmm. And there are other ministers who are never go up before God will tell them to go up. That's good statement. Хорошая, да, мысль. First of all, прежде всего, God, the Holy Spirit, and Jesus lives in me. Что Бог, Дух Святой, Иисус, Отец, они живут, Он живет внутри меня. And I hide the word in my heart. И я уже сокрыла Его Слово, Слово Его сокрыто в моем сердце. See, according to doctors, I'm quite blind. И мои, ну, врачи, которые меня смотрели, говорят, что у меня зрение ослабело. And I thank God every day that he's healing me. И я благодарю Бога каждый день за то, что Он исцеляет меня. I can see half out of my blind eye. То есть я могу видеть наполовину моим одним ослепшим глазом. It's like people ask me, how often do you pray? Люди спрашивают меня, а как часто ты молишься? 24/7. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Praying is communication. А ведь молитва это общение. I'm listening all the time. Я слушаю его все время. And he speaks things to me. И он говорит. In my heart. И говорит в моем сердце. If I know I'm supposed to speak. И если я знаю, что мне где-то нужно выступать, говорить. I don't need to wait. Мне не нужно ждать. He's right there. Он уже там. I just need to thank him. He has the message, I don't. Мне нужно просто благодарить его. У него послание есть, у меня нет. And it's always there. И оно всегда там, это послание. And sometimes. И иногда. We're in religion. Мы впадаем в религию. We don't know it. Не замечая этого, потому что религия была в мире еще до Иисуса. Because religion is like this. Потому что религия, она вот такая. The Spirit of God moves like the wind. А Дух Святой движется как ветер. So it's very different. Поэтому мы отличаемся. See, one thing is you don't know about me. I love the young people. А что вы не знаете обо мне, но мне очень нравится молодежь. My heart. Мое сердце. For Jesus that He gave to me. What He put in my heart. А то, что Иисус вложил в мое сердце. Leaders. Это лидеры and young people. И молодежь, кому служить. The youth. Молодежь. I just love them. Их I люб... said, as long as you'll invite me, я их люблю. Я говорю, пока любая молодежь, куда бы меня не позвала, я приеду к вам. In England, they said, would you spike your hair? В Англии мне сказали, слушай, давай мы тебя покрасим, сделаем эти перья. No problem. Я сказал, без проблем. No problem. So has my hair been spiked yet? Итак, они мне покрасили перья, сделали. It doesn't matter. Не важно. In India, I was doing a pastors conference. В Индии я проводила пасторскую конференцию. 200-300 pastors. Было до 300 пасторов на ней было. The pastor that was in charge of it. И пастор, который организовывал ее. Told me, you don't have to cover your head. Сказал мне, тебе не нужно голову покрывать косынкой. My translator covered her head, and she didn't like that I didn't cover mine. Never. It isn't. Ладно, забудем про косынки, короче, в Индии. Что я хочу сказать, что Бог дал мне послание, и я знаю, что это послание было от Бога для этих пасторов там в Индии. И на перерыве там двое или трое старейшин такие подошли, очень махровые, религиозные. Они сказали, почтенная, преподобная. We could hear you so much better if your head was covered. Преподобная такая-то, от вас бы принималось гораздо легче, если ваша голова была покрыта косынкой. I said, thank you so much. Я сказал, спасибо огромное. I went upstairs where I was staying. И когда я там стояла на лестнице, I thought, I don't have anything to cover my head. Я подумал, господи, мне нечем даже повязать голову-то покрыть. But there was a cloth on the dresser. Но там были в раздевалке какая-то одежда. So I took it. Я взяла какую-то косынку. So the next session, my head was covered. На следующую сессию я уже вышла, следующий урок в косыночке. And both elders took notes. И хоп, смотрю, старейшины сразу стали записывать. So praise God. Потому, слава Богу. Now, am I still on this same subject? Yes. Я на вопрос отвечаю или уже в сторону ушла? See, sometimes... He didn't even ask questions. Did Jesus ask questions? He didn't. I didn't even start to ask questions. Okay. You know, so much of leadership. И так много в лидерстве. That is very important. Is relationship. В лидерстве что важно? Это взаимоотношения, общение. Enjoying each other. Что мы наслаждаемся обществом друг друга. Мы делимся тем, что есть у нас. Это неимоверно важно. I have another question. Matthew 10. What it means when Jesus says, If somebody receives prophet as a prophet, he will receive a reward of the prophet. What kind of reward we would like to know? We receive in you. The Bible doesn't tell us. Библия не объясняет нам. Не знаем. So I can't answer that question. What do you think? Your opinion. I don't give my opinion. Я своих мнений не даю. A few years ago. Несколько лет назад. 10 лет назад I was talking to God, praying, я разговаривала с Богом, молилась и слушала Его. Opinion, и Он сказал мне, когда ты свое мнение будешь высказывать, тогда ты меня не будешь слышать. Есть, и я перестала своим мнением делиться, потому что я хочу Его слышать. So I don't give opinions. Поэтому I try. Я свои мнения не даю. Я попыталась, Бог сказал. And almost every scripture that I use. И фактически каждое место писания, которое я использую. I make sure there's at least two to confirm it. Я, когда использую, я хочу, чтобы было, по крайней мере, два подтверждения значения этого местописания. Два свидетельства, подтверждающие, что оно значит именно это. Потому что Библия говорит, что устами двух или трех свидетелей да будет подтверждено каждое слово. Потому каждое слово в Библии, оно, не каждое слово в Библии, оно от Бога. А несмотря на то, что Иисус есть Слово. Потому что переводчики переводили yeah. по-разному. Поэтому надо смотреть в разных переводах. Что вам нужно знать, наверное, в связи с этим вопросом, чтобы ваши личные мнения не стояли у вас на пути, не мешали вам двигаться. Я не знаю, но, наверное, вам это пригодится. У меня было много мнений, я с ними прекратила. Anybody else? Да. To raise up joy in you. Mm-hmm. How to do this? Would one of you like to tell her? Может быть, вы ей расскажете? It's a good question. Нет, вопрос хороший. What gets in our way of the joy that's already in us is our thinking. Что стоит на пути нашей радости, которая уже внутри нас, это наше мышление и наши чувства, эмоции. Они стоят на пути радости. Поэтому нам нужно взять власть над нашими мыслями, помышлениями. И пленить всякое превозношение, которое превозносится над тем, что Бог нам говорит о нас. Сказано, Иисус дал нам свой мир и свою радость. И не забирает время от времени его. И в одном месте Писания скажет, что никто не восхитит вашей радости, которую я даю вам. Но мы сами можем ее где-то забыть или оставить, но она нас не оставляет. А мы этого не знаем из-за нашего мышления. Мы думаем, что радость куда-то утекает время от времени. Из-за нашего мышления. И понимание того, кто ты есть, твоего отождествления, что ты дочь. Jesus gave you his joy and his peace. He didn't take it away. Иисус дал тебе свою радость, свой мир и не забирает их. Но наши мысли, наше мышление, наши эмоции хотят подняться и стать выше того, что Слово Божье говорит. А Иисуса эти мысли, эмоции задавливают, затаптывают вниз. Это ясно или нет? Я комментирую. Yes. But I'm asking for her. Ну, я для нее ответила. Repetition is mother of learning. Well, a teacher goes to the need of the pupil, not what they know. Okay, there's a man. Yes. How big is your family? How big is my family? How big is your family, and is there any difference your ministry to your family? Difference from other ministers, I mean, other family ministers. What about your family? Is it different how you minister to them or not? Well, my children are all grown up. Мои дети уже давно взрослые. My grandchildren are grown up. Мои внуки взрослые уже. And my great-grandchildren are getting there. И мои правнуки тоже уже взрослеют уже. So I don't minister that to them that way. Поэтому я не служу им вот таким вот образом. However, my oldest son has been a pastor for over 30 years. Но тем не менее мой старший сын был пастором больше 30 лет. He's in a new ministry the last two or three years. И последние три года Бог повел его в другое служение. We share things. И мы с ним делимся опытом, обмениваемся. Now, we're very different, мы абсолютно разные, but we have a unity of spirit. Но у нас есть единство духа. My youngest son, мой младший сын, мне 2, он ездил со мной по Европе, немного был в России со мной. And he is a prophet. И он пророк. But we share things, но мы также в общении с ним. And it's the same. I mean, we believe the same. Потому что мы верим в одно и то же. If that's what you mean, we don't have any difference. Поэтому вот что, никакой разницы у нас нет. My middle son is a businessman. А есть еще средний сын, он бизнесмен. And he's kind of, he's not backslid, you know, into deep sin, but he's away from God. А он не в том смысле отступник, что он глубоко в грехе, но сейчас немного удалился от Бога. He got offended by religious church. Он был в одной религиозной церкви, где он соблазнился, там судили все неправильное. Он приткнулся. My daughter passed away 3 years ago. А еще у меня была дочь, она несколько лет назад ушла к Господу. She was full of the Spirit of the Lord. Исполненная Духом Божьим. Now I come from a very bad background. И мое прошлое, то есть откуда я пришла, поднялась, выросла, очень, ну, такое нехорошее. Я все 10 заповедей нарушала, я сидела в тюрьме. Я была в мафии. Поэтому жизнь моих детей была полная каша. Но сейчас они все исполнены Святого Духа, служат Богу. Мои внуки тоже наполнены Святым Духом. И их мужья и жены тоже внуков. А мои правнуки еще недостаточно выросли, чтобы наполниться Святым Духом. Но они на пути. И все это милость Божья. И когда я была вместе с моими детьми, когда они были меньше, это было 50 лет назад, когда они были маленькие. I'm sorry. It should be only a few years. Да, не все. I mean, that's hard to believe when I'm only 25. Да, трудно поверить, когда тебе 25, а тебе еще и 50 лет назад ты тоже жила. I hope that that's what you were asking. I'm not sure. Я не знаю, о чем точно ты спрашиваешь, и мы не знаем тоже, Алексей. Do you how say it, treat your children the same as ours? I mean, ministering them as prophet, as pastor, or you treat your children in different way than to outsiders? It's his question. It's not my question. Ничего, я как бы я перевожу. Она говорит. Говорит, мой старший сын, младший сын, дочь. Они просто всегда были со мной. Мы просто вместе служили Богу. Служим Богу. Помещение не арендовано, Yeah, it's you can go on as long as you want. Well, it's good to hear the questions because you hear where they're at. Yeah. Okay. Anybody else? Еще у кого-то есть вопросы? У них у всех есть вопросы. All of us has one question: when he will get married? No. If you would today meet the Lord in the flesh, personally meet in Lord in the flesh, what you would ask him, what question you would ask him if he would appear to you? I've been in heaven, I died. Я бы ничего не спрашивала. Я была на небе, когда у меня была смерть. Я была. I have no questions from him. То есть у меня уже вопросов к нему нет. Okay. With me, I am very blessed that he uses me. И что касается меня, я очень благословлена с тем, что я была очень благословлена тем, что помогала и помогаю людям достичь их полного потенциала. But I'm ready to go home anytime because I've been there. Но я готова пойти домой в любое время на небо, потому что я уже там была. Okay. Second question. Do you have some special, it's like your most favorite Bible verse, scripture? Do you have some special, very favorite Bible verse? Let me think. Дай подумать мне. Нет. There's so many verses that mean so much to me. Столько много библейских мест Писания, которые так много значат для меня. Maybe that he loves me. Может быть, то, что где сказано, что он любит меня. I don't know. Ну, я даже не знаю. Ask us a question. What is my calling? How I can find my calling? And we are tormented by this question. Did you ever read two or three scriptures about a calling in the Bible? Читала ли ты два или три места Писания, которые в Библии говорят о призвании? No, I understand. Нет, читали ли вы? Yes, about gifts, calling and gifts of God is not revocable. Yes, I know. Yes. Yes, she knows these verses. Yeah. And then like the apostles, prophets, teachers, pastors, evangelists, God sets in the churches, not да, man. Да, сказано, например, что есть апостолы, пророки, пастора, евангелисты, учителя, которых Бог поставил в церкви, не человеки, Бог поставил. I believe this, и что я верю в связи с этим, во что я верю? Because he shows us the way. Потому что Он показывает нам he путь, walks with us. Он идет с нами, he has good plans for us. У него есть хорошие планы для нас. I believe that we should just do whatever we do with all our heart to him. Я думаю, что нам нужно просто делать все, что мы можем делать для Него от всего сердца. И при этом развивать слушающее ухо для Духа Святого, слышать Духа Святого. И слушать Его, и делать то, что Он нам говорит, и Он приведет нас в наше призвание. Ну, вот пример, я сама. Я отвечала за воскресную школу детскую. Каждое воскресенье я вставала за кафедру и 15 минут давала какой-то урок. Я тряслась, запиналась. И даже в самом сне непонятном я бы не могла представить себе, что я буду по всему миру проповедовать. Я пыталась где-то тоже протиснуться в мое призвание, не знала, где оно. На кого-то я возлагал руки, они исцелялись. А тогда мне люди начинали говорить, ты целительница. И иногда я кому-то пророчествовала. А они сразу говорят, ты пророчица. I teach. You're a teacher. Я учила. Они говорят, ты учительница. I preach. You're a preacher. Я проповедую. Они говорят, ты проповедница. I was very confused. И я в смущении была. Кто же я? So I spent time with God. Я начала с Богом общаться, проводить время с ним, сказал, Боже. Where do you want me? What am I? Кто же я? Кем ты хочешь, чтобы я была? I don't know what I am. What should I do? Я не знаю, кто я. Чем мне заниматься? He showed me a picture. И он показал мне картину. This mug. Big coffee cup. A big coffee cup. Coffee cup? Кофе, Марина. Хорошо. Ну, окей. Большая чашка кофе. Да, большая чашка кофе. Тихо. It was stained inside. It was stained. Dirty inside. Not stain after coffee. Yeah. And then it had a few cracks in it. Он показал мне чашку из-под кофе. Она была грязная, с царапинами. Well used. Потертая, использованная. And then he showed me this beautiful china cup. И потом показал мне также другую чашку, фарфоровую. He said, you are not my china cup. И он сказал, ты не эта красивая чайная фарфоровая чашечка. You are my everyday cup. I can pour out of you what ты моя чашка ежедневного использования, в которой я наливаю кофе и использую по максимуму эту чашку. And that gave me peace. И это так успокоило меня. I don't have to be a prophet, a teacher. Мне не нужно быть пророчицей, учительницей, там думать, я это, та, та. I just have to let him. Мне просто нужно позволить ему делать, позволить ему говорить мне, что нужно, что он хочет, и делать то, что он хочет. And I believe this. Now this is 40 some years ago. И это было 40 лет назад мне показано. But I do believe this. Но я истинно верю в это, что когда мы просто делаем от всего сердца, что бы мы ни делали, Он тогда вложит в наше сердце желание, и тогда Он будет вести, направлять наши шаги, каждый шаг. Но если мы зациклены, какое же мое призвание? Мы можем потерять фокус, сместить фокус с Его Духа. And so we need to just make sure we're focused. Нам просто нужно удостовериться, что мы сфокусированы на Духе Святом. Времена, в которых мы живем, крайне серьезные. And this church, this location is vital. И эта церковь и ее расположение жизненно важны. There are many, many churches in Moscow. Много-много церквей в Москве. But the churches that have the light of Jesus coming out. Но в этих церквях сейчас, что происходит, поднимается свет Иисуса. Love, и этот свет являет Его любовь, не Его суд. Normal, это является нормальным, не это не что-то религиозное. Проиллюстрирую так. Посмотрите на нас. У тебя туфли поприятнее, а у меня кроссовки. Я зачем-то перевел, не знаю. Are we properly dressed for ministry? Одеты ли мы прилично для служения? According to who? По соответствии, кто определил правила приличия? The religious realm. Религиозный мир. Would say I need a dress. Сказал бы, что нужно было платье, юбку до колен. Нужно было косыночку повязать. And I can't teach men. И мужиков учить не могу. Идите отсюда. And I could tell them, и я бы тогда сказала им, would you please give me two scriptures to confirm that? Дайте мне два места Писания, подтверждающие ваше заявление. And then you better read your Bible. И тогда, перед этим тебе хорошо лучше как Библию свою перечитать, знать, что там сказано. Тебе хорошо знать Библию. И тогда нужно понимать, в какой культуре была Библия была написана, кому она была адресована. Поедешь в Китай, а все женщины одевают штаны. The only thing that God says in the Bible is dress modestly. Единственное, что Бог говорит об одежде для женщин, чтобы одежда была умеренной, приличной. I traveled with teams for years, 20 years. Я 20 лет езжу с разными командами по миру. pastors, prophets, apostles, и пастора, и пророки, и апостолы в этих командах. And youth sometimes. Молодежь иногда к нам присоединяется. And they, if they were Americans, usually, but some from Europe. Иногда это американцы, иногда с Европы. What can you tell us to prepare us? Что вы можете сказать нам о вашей культуре, чтобы подготовить нас? Get rid of your slang. Slang. Get ready. Don't use it. То есть не используй сленг, жаргонные слова. Because it doesn't translate. Потому что, когда ты проповедуешь, не используй сленговые слова, они непереводимы. And men, don't и переводчики bring a tie. Не поймут. И тогда, мужчины, не одевайте галстуки, не носите галстуки. Don't bring a tie. Не нужно приносить галстук. Да, но ведь мы будем на конференциях, на телевидении в этой стране. Oh, well, I said, did Jesus wear a tie? Did Jesus wear a tie? Когда мы спрашиваем, ну, а Иисус носил галстук? Они спрашивают. Ties weren't even invented then. Тогда еще галстук не изобрели, не придумали. Did Jesus stink? От Иисуса пахло? Да, he slept on the ground and he didn't have a douche. Да, он спал на полу и душа тогда не было. That's religious garbage. Это религиозный мусор. Jesus talked to the fishermen about fishing. Иисус говорил рыбакам о рыбе. The farmers about farming. А с фермерами он говорил на фермерском языке. С раввинами он говорил о местах Писания. He was with the people. Иисус был на уровне людей. Even in the synagogues. Даже в синагогах. He's maybe this far from the people. Он должен был стоять в определенном месте от людей. But religion has got into our way of. Но религия проложила путь в нашу одежду, в наше мышление. Yeah, it's sad. И это печально. Как нам одеваться, как себя вести? Аллилуйя! He's happy. We try to put take away jeans from him and to put normal. We try to put trousers, normal trousers from his brother. Take away jeans from him, but he keeps his jeans all the time with him, on him. Okay. Anybody else? No? Yes, we got you. Is it often God speaks to you through picture, through vision? And that's one question. And another, do you have any picture, any vision, like word of God to Russia now? For you, for now? Ты имеешь в виду для России или для нас? For Russia. He's asking for Russia and for us some picture. For you and for Russia. Да, для нас и для России, правильно, да? Okay, what was the first question again? How often do you see vision? God speaks to you through vision. In the last 2 or 3 years, not too many. Последние 2-3 года не часто он говорит через картины, через видение. But they're normal for me. They're normal. Но это для меня это нормальное явление. I live supernaturally. Я живу сверхъестественным. Miracles are normal. Healing is normal. Исцеление это норма. Чудеса это нормально. Воскресила мертвого из мертвого живым сделала, короче, воскресила. Why haven't you raised more? I said I haven't found any more dead. Мне говорят, а что одного-то мертвого воскресила? Говорит, да я больше, я говорю, просто мне не попадались больше трупы. I don't go around looking for dead bodies. Я не хожу, не ищу мертвецов. Okay, I'm going to tell you one vision I had. И расскажу об одном видении, которое у меня было. I was in France at the time. Это, оно было во Франции. In my little office. В моем маленьком офисе, кабинете. Which was very small. Кабинетик был маленький. Maybe from here. Может быть, вот как отсюда. To that wall. Вот до стены, вот такого размера. And over here. Отсюда. And over here. И до сюда. Такой крохотный кабинет. Стул стоял у меня здесь, мое кресло. Стул передо мной. And I was in some problems, circumstances. И у меня такие были сложные обстоятельства. I had a cup of coffee. Чашка кофе. Life. My feet were up. Ноги положила на стол и разговаривала с Богом. Не вот так вот, а разговаривала с Богом. Боже, что делать? Я даже не знаю, как просить тебя об этой ситуации, такая она запутанная. Я увидела открытое видение. Открытую картину. А Бог Отец сидит за моим столом. White, в белом. Shiny, сияющий. Holy, pure. Святой, чистый. I got my coffee and I'm looking at him. Я с кофе застыла, смотря на него. And then all of a sudden, here comes this little girl running. И внезапно вдруг какая-то маленькая девочка, я вижу, бежит к нему. Her nose is running. У нее сопливая, с соплями. She's dirty, dirty, dirty. Грязнющая такая, запачкалась где-то. She's got her arms out, running towards him. И она к нему, вот к этому Богу-то, вот тянет руки, бежит. Now, at that time, I didn't have the revelation I have now. И в то время у меня не было откровения того, которое есть сейчас. I said, you can't touch him. Я кричу до девочки, ты не трогай его, не касайся. And she ran to him. Она бежит к Богу. He reached out his arms and just А он берет ее на руки и обнимает ее. And then they were gone. И вдвоем удалились. And I was crying. А я заплакала. And the Holy Spirit spoke to me. И Дух Святой сказал мне. He said, you do not have to clean up. Он сказал, тебе не нужно to run to me. Чиститься перед тем, как бежать ко мне. Just run to me. I'm always there for you. Просто беги ко мне, я всегда для тебя открыт. That's something many times we don't realize. Вот этого мы порой не понимаем. We know it here. Мы знаем это здесь. But how many times do we spend time praying and getting ready to pray? Сколько раз мы молимся и готовимся к молитве? Instead of just running to. Вместо того, чтобы просто прибежать к Богу. Now what I do? Сейчас что я делаю? If I need something. Если мне нужно что-то попросить у Бога. I say, Father. Я просто говорю, пап. Отец, подержи меня. Обними меня. Мне нужно твои объятия. Это было одно из основных таких ярких видений для меня. Но видения и картины для того, чтобы говорить своему народу. Бог использует. Но нам не нужно искать постоянно этого. Все видения и картины, которые я видела, они пришли неожиданно. Я не искал их. Но когда мы поняли их, увидели их не здесь, а вот здесь, мы понимаем, что мы рождены от Духа и что мы сверхъестественные. И когда мы это понимаем, тогда нам легко течь в этом. Видите эти картины? Ну, быть открытыми для них. Намного легче быть открытыми для них. And some picture for Russia, maybe vision for Russia. Do you have? Well, I believe this. It's not a vision necessarily. No, I have a word for you. У меня есть слово для вас. Не обязательно это прям так вот видение или картина. You continue to let him be Lord over you. До тех пор, пока вы будете позволять ему быть вашим Господом. You flow together. И вы будете двигаться, течь вместе. Stay in that love. Оставаясь в этой любви. That joy, that peace. В этом мире и в этой радости. God's going to bless you abundantly. Бог будет благословлять вас преизобильно. This is a lighthouse. Это маяк. Not just light. Не просто свет здесь. I couldn't get over when I first walked in. It's so light. I said it. Я когда зашла сюда, я поразилась. Здесь столько много света. Здание залито светом. И это в естественном свете зрит. А в духовно в этом здании есть свет. Но вам нужно этот маяк, этот свет, огонь поддерживать здесь горячим. Потому что люди придут на этот свет отовсюду. Проститутки и алкоголики будут приходить и падать здесь. Падать здесь пьяные. Будете ли вы их любить, обнимать этих наркоманов, принимать их? Или вы скажете, о, кто пришел пахнущий. It comes very fast now. Но это придет очень This скоро. Is the season Это сезон. Сезон открытых дверей. This is God's season. Это Божий сезон. Of open doors and open gates. Открытых дверей. Открытых ворот. And restoration of what has been robbed from us. И восстановление того, что у нас было украдено. But are you ready? А готовы ли вы к этому? Because it comes fast. Потому что это придет быстро. Now, I have encouraged you about identity. Я ободряла вас принять ваше отождествление, peace and joy that's in you. Что мир и радость внутри вас есть. This is not just an accident. That I'm here and share that with you. It's not that. И это не случайно, что я оказалась здесь, и не случайно, что говорю именно об этом. Hundreds of things with you. Я могла бы делиться сотней, множество вещей с вами. That's not what I feel. Но я не говорила о них. And I mean sense in the spirit. И я могу чувствовать в духе. If you do not let him rise up in you, he cannot use you. Если вы не позволите ему подняться внутри вас, он не сможет вас использовать. That doesn't mean you're not saved, it just means you won't reach your full potential. Это не означает, что вы не спасены, это просто будет означать, что вы не достигнете полноты потенциала вашего. You will not come into the fullness of the plans. Вы не войдете в полноту планов Божьих тогда для вас. They're powerful. А эти планы мощные, великие. Это Божья стратегическая церковь для Него. Но церковь – это мы с вами, это ты и я, двое или трое, собранные вместе. Это церковь в Библии. Вот почему среди нас должно быть единство. И тогда, есть ли у вас видение, которое пастор дает? Вам нужно оно? Всем оно нужно. Вот что у меня было для вас. You said you have been dead and you were in heaven. Yeah. Can you couple words say how it was? If you are tired, you can stop. Do I have time? Yeah, we have plenty of time, but if you invite. It's up to you. We don't have to get up till 2:30. То есть я могу до 2:30 до полтретьего продолжать. Хорошо, мы в самолете поспим, до полтретьего продолжаем. Да, okay. First of all. Прежде всего. About your death and how you were in heaven. Okay. First of all, God's used me to heal thousands of people. Бог использовал меня, чтобы исцелить тысячи людей. Of every disease you can think of. От всякой болезни, которую вы только можете себе вообразить. And a few diseases that are terrible. We don't have here. Несколько болезней были настолько ужасны, что они здесь, в России, в этой стране не водятся. So I'm in Africa. И в Африке. I've been in Africa before. Я была в Африке раньше. And I have a small team with me. И со мной была маленькая команда. Anointed people. Помазанных людей. And we're seeing hundreds healed. И мы видели, молились за людей. Каждый день сотни людей исцелялись. In the villages, в деревнях, in some of the churches. В церквях. And the pastor that invited me, his main church is 10,000 people. Пастор, который пригласил меня, он пастор 10-тысячной церкви. I'm saying this for a reason. Я говорю это по причине, вы сейчас узнаете. And most of his church. И большая часть его церкви. Are doctors, lawyers, это врачи, юристы, бизнесмены. Not typical Africa. Это не типично для Африки. But. Но они что занимались? Они насаждали церкви в маленьких деревнях. И я служила в этих церквях, в деревнях. Однажды нам нужно было с командой уезжать куда-то. Я заболела. И я думаю, да ладно, пройдет болезнь-то. But there's doctors, you know, traveling with me from this main church. Но из главной церкви со мной были врачи из этой главной церкви. Now there's many kinds of malaria, many kinds. И в Африке много разных видов малярии. But there's only five kinds that kill you very fast. Но есть пять видов, которые убивают тебя быстро. And I had one. И я одну из них подхватила, малярию. And I'm still ministering every day. И я с малярией продолжала служить людям. И мне нужно было лететь с одного города в другой, потому что там еще одно было большое событие. Well, the doctor said you need to go to the hospital. А и врачи, которые были со мной, сказали, в больницу нужно. А ты очень больна. And I said, I've studied malaria. There's nothing you can do. Я сказал, я изучала малярию, но с ней уже ничего не поделаешь. I've had my malaria shots. I've had my malaria shots. А у меня, а сказала, что ничего со мной не будет, у меня прививка от малярии, ничего со мной не будет. All you can give me is glucose, which is sugar water. Все, что вы можете дать мне, просто пить глюкозу, сладкую воду. So give me some sugar water, and I'm going to go do the crusade. Дайте мне немножко подслащённой воды, и я продолжу дальше евангелизационные эти служения. I mean, God's healed me of diseases and sickness. То есть Бог исцелял меня от болезней разных до этого. So I flew to Port Harcourt. Поэтому я полетела в этот другой город, провела два богослужения. Some witch doctors got saved. Колдуны несколько покаялись. Нормальные врачи покаялись. But that wasn't the main thing. Но это не самое важное было. So they took me to where I was going to stay. Меня увезли в том, где я должна была остановиться. In the jungle. В джунглях. Not a fancy hotel. Это не такой приятный, знаете, отель 5 звезд. It was 45. Oh, do you know Celsius here? Yeah, you know Celsius. По Цельсию было 45 градусов по Цельсию температура. Так что дышать невозможно. Это хижинка была такая маленькая. Был туалет, но туалет не работал. Душ был, но в душе воды не было. Вентилятор не работал, 45 градусов. I'm not complaining about that. I mean, I've been in Siberia 20 years ago, you know. Я не жалуюсь на это, я в Сибири выживала. And that night, но в ту ночь в этой хижине, I got deathly sick. Мне стало крайне плохо. Малярия просто. And I got so bad I couldn't pray. Усилилась, мне стало так плохо, что я не могла молиться. Now that's bad. Это совсем, I have a high tolerance for pain. Это совсем плохо, потому что у меня высокий порог, низкий порог чувствительности, я могу терпеть боль. All my clothes that I had in a suitcase, because I was freezing. Я так замерзла, меня трясло, колотило. Я всю одежду на себя натянула, меня колотило. And it was so painful if you breathe the air. И было так больно вдыхать воздух. Если ты чуть-чуть двигался или вдыхал, все тело пронизывалось болью. Потому что твое тело полыхает огнем, но ты трясешься, тебе холодно, морозит. Я лежала в таком состоянии, молилась. И я поняла, я умираю. И это ужасно. I said, God, you can't let me die here. И я сказал, Боже, ты не можешь позволить мне умереть здесь. Никакой славы тебе это не принесет. How terrible can that be? Как ужасно это будет. That was before I had the revelation I have now. Это было до того откровения, которое у меня есть сейчас. Итак, then I got worse and worse. Мне хуже становилось. Уже не могла молиться. Просто I'm gonna die. Все в боли тела. Я умираю. Я умерла. I died and я умерла. I went up. Поднялась. I could see myself on the bed. Над своим телом видела себя закутанную во всю одежду. Увидела эту комнату. And I was still looking down. И смотрела сверху на себя. And you know, then my mind was, I'm dead. И тогда в своем разуме подумала, я мертва. Then I reach a place. Потом я начала подниматься к какому-то месту. All of that was gone. И все это куда-то потерялось. And in His presence. Я ощутила присутствие Его. And then I was up in heaven. Я оказалась на небе. Now I used to try to describe it. Я пытаюсь как-то описать, как так там. Но я пыталась, но перестала. Невозможно это описать. There's nothing on this earth. Нет ничего. Нет ничего на земле, что может сравниться с небом. And I don't know how long I was there. I have no idea. Я не знаю, сколько по времени провела там времени. And then Jesus spoke to me. И потом Иисус сказал мне. He said you can't come home yet. Он сказал, ты еще не можешь вернуться домой. I still have work for you to do. У меня есть работа для тебя, которую тебе нужно сделать. I'm in his presence. I'm in all this beauty. А я в этой красоте, в этом присутствии. У меня даже мысли не было возвращаться туда. And then plop, I'm in my dead body. Опять в это больное тело туда, в эту хижину. Wasn't healed. Я не была исцелена, и не была исцелена. And I'm very sick and in pain. Я вернулась в тело в болезни, в боли. And I'm thinking. Я думала. Jesus. Иисус. You have work for me. У тебя есть еще работа для меня, а? Then there was a knock on my door. И вдруг стук в окно. This woman's voice. И женский голос. Said, "Oh, are you in there?" Ты там? Есть кто живой? Reverend Blue, are you in there? Ты там, Блюм? Ты в комнате? I said yes. Я сказал да. Don't go away. I'm very sick. I need help. Не уходите. Я здесь в комнате. Больна. She said, "Open the door." Она сказала, открой дверь. I couldn't move. Я шевельнуться не могу. I had already in the few days that I'd had this lost kilos probably. За эти несколько дней я сбросила 12 килограмм потеряла в весе за несколько дней. Very thin, and I was yellow. Я была просто как скинула вес, и я была желтого цвета. In such pain. И в боли. Open the door. Дверь открой, кричит женщина. Well, the key, the door was right here. Ключ и дверь вот здесь. There's no way I could get there. Но я дотянуться не могу. God, you've got to help me. Я сказал, Боже, помоги мне. And it's just a skeleton key. И просто вот взять эти Finally, ключи. I fell out of bed. Наконец я упала, сползла с кровати, доползла до двери, открыла. But I couldn't move. И больше двинуться не могла. So she pushed me out of the way. Она отодвинула меня дверью. Beautiful African lady I'd never seen before, young. Красивая молодая африканская женщина, которую я до этого не видела. She picks me up. Подняла меня. Takes all my clothes off. Takes all my clothes off. Взяла с ним всю мою одежду. Wraps me back in a blanket that was over me. Завернула меня в одеяло, в котором я была. Puts me in the chair. Посадила в кресло, в одном необычном кресле. Don't move, I'll be right back. И сказала, сиди здесь, не двигайся, я вернусь. Don't move. Не двигайся, да хотела бы я, да не могу. Who's this strange woman? And she took all my clothes off. И кто эта странная женщина, которая сняла все, что на себе нацепила и завернула меня so в одеяло? She was gone a while. Она ушла на время короткое. She came back. Вернулась. Had two dirty, stinky blankets she wrapped me in. Опять завернула меня в два грязных, вонючих одеяла. In this chair. В этом же кресле. Then she had a bucket of hot water, dirty. И потом bucket. У нее также ведро какое-то грязное, с грязной водой. Я могла видеть. She covered my head a little. И она покрыла еще, чтобы на голову мне одела. She said, "Breathe." И она сказала, дыши над этим ведром с вонючей жидкостью какой-то. Накрыла меня одеялом, я под одеялом пытаюсь вдохнуть то, что испаряется с этого ведра. А горячая вода начала в лицо мне, начала вдыхать. И по мере, как я дышала, чувствовала, лихорадка стала оставлять. Я начала двигаться. Она сказала потом, я должна сейчас тебя... Она сказала, мне сейчас нужно тебя окунуть еще. I'm looking at this dirty water in this dirty bucket. Говорит, я хочу спеть для тебя. А в это время я, короче, под вонючим одеялом дышу вонючей водой, и она хочет мне петь. Говорит, я хочу спеть для тебя. Я только что умерла, пошла на небо, не могла там задержаться, остаться. Странная женщина сдирает с меня одежду, вонючую воду сует под нос мне. И при этом хочет мне песенку спеть. Ну что, давай споем. So I stuck my head out. Я голову высунула из-под одеяла. Комната маленькая, она передо мной сидит. И она начала петь. И так плотно присутствие Божие наполнило комнату. И я поняла, что это не человек, это женщина. И я начала плакать в этом присутствии, которое мгновенно стало таким тяжелым. И к моменту этого пения я начала уже двигаться. И я имела встречу с лидерами, We're doing these big meetings. И у меня должна была быть встреча с одним из лидеров, кто отвечал за эти большие собрания. And she said, I have to go now. И она сказала, мне нужно уйти сейчас. Она ушла. Nobody. Никто, никто ее не видел, кроме меня. Никогда. Это был ангел. Okay, what happened then? Что дальше произошло? I put some dirty, stinky clothes on. Я одела эти грязные, вонючие одежды, которые там были. Because I have these leaders coming, pastors. Потому что ну, все это выбочкалось, пока это происходило. And у меня должна была быть встреча. И вот я уже к этому моменту начала двигаться потихоньку. Now, imagine this. И представьте, no это. Water. Никакой воды. I've been burning up with fever, so I stink. Я была в горячке, в поту, I'm так что yellow. От меня воняло, я желтая. My clothes are stinky because they've been on me. Моя одежда вся пропахла, провонялась потом. And these top leaders are coming. И вот сейчас лидеры, большие эти церкви, пастора so приходят. They came, они зашли. And, wanted, you know, they talked for a while, and I said, I'm not doing the meeting. Поговорили со мной, потом я им говорю, что я не смогу проповедовать. Oh, we've got plans, you know. God's moved you. Да, но мы запланировали. Which doctor you, you know, and the voodoo doctor you healed. Бог двигался же ведь. Смотрите, там колдун освободился, там исцелился. So I prophesied over them and released them to do the crusade. Я над ними пророчествовала и послала их проводить эти собрания. И у них великолепно прошли собрания с исцелениями совсем. Но в это время. They had got a hold of the a doctor and a pastor from where I came from, Lagos. Но в это время доктор с того места, откуда я приехала, предыдущего места. And they flew me. Отправили меня эти well, доктора. Took me to the airport to fly. То есть они привезли меня в аэропорт, чтобы я улетела. But there had been a crash airplane. Но в этот момент в аэропорту so произошло крушение самолета. I flew in a Concorde. Поэтому across я the jungle. Я полетела. И мне пришлось, в общем, меня повезли на каком-то военном самолете через джунгли, увезли меня. The roads are terrible. Дороги были ужасные. And the airport is 3 hours from anything. И аэропорт был в 3 часах от меня. И когда меня везли в аэропорт, 3 часа я тряслась сзади на сиденье, больная, вонючая. I just want to go to the pastor's house and go to bed. Я просто хотел добраться до дома пастора, упасть в постель и умереть, но знала, что умереть не смогу. So they stopped. Eventually the van stopped. В конце концов, когда меня везли к аэропорту, остановился этот автомобиль, выглянул из окна. We're at the church. Я оказалось, что мы возле церкви стоим. The church that has 10,000 people. Возле той церкви, где было 10 тысяч человек. They've got a meeting going. Оказывается, в это время происходило собрание, и они хотели, чтобы я на это собрание зашла. Я сказала, я очень больна, я не могу. Они говорят, нет, ты должна зайти внутрь. So I said, okay, I'll sneak in and sit in the back. Хорошо, я тихонечко пройду и сзади сяду, посижу. 10,000 black, and I'm the only white, and they know me. 10,000 чернокожих, и я одна белая, и они все знают меня в лицо. But color means nothing to me. То есть, ну, для меня вообще цвет кожи не имеет значения у людей. So they helped me out. They said, "Go." I'm sorry. So they took me. Так они ввели меня. To the platform. На платформу, на сцену. There's 20 or 30 elders and pastors up there in their suits, smelling nice. Там 20-30 пасторов в красивых современных костюмах и пахнет от них приятно. They set me in the front row in the middle. И меня посреди них на первом ряду взяли, посадили. I'm sick, I'm wrinkled, I'm yellow. Больная, желтая, пахнет от меня. And I can't hardly sit up. И сидеть-то больно. And then I hear what the pastors pray. И потом я слышу, о чем пастор проповедует. We're going to pray for every single sick person here and every demon person, and they're going to get delivered and healed. Мы будем молиться за каждого больного человека, и он будет исцелен, за каждого одержимого, и он будет освобожден. And I looked around, and I я посмотрела, думаю, it's full. There's 10,000 people here. Здесь больше, чем 10,000 человек. Я застряну здесь в этой молитве вовеки. How many doctors are here? They know me and they can see I'm sick. Здесь столько докторов, тут врачей одна треть. Врачи, скажите, что я больна, отпустите меня. So all the elders left in a minute. Через минуту все старейшины пошли молиться. The pastor has workers. They organized rows of 53 pastor, three sections. Пастор с помощниками стали организовывать людей рядами по 50 человек в три ряда. Секция, вернее, в три секции по 3000 человек рядами по 50 человек. And I know I can't die, but I can't sit here through all this. That's what I'm thinking. Я знала, что умереть-то я не могу, но и молиться тоже не могу. Negative. Bad attitude. Negative and bad attitude. То есть у меня было такое негативное, плохое отношение. Sick, no excuse for it. Болезнь не извинение. You listening? Слышите меня? Ты что, ты болен? Это не извинение. Then the pastor and his wife come to greet me. Потом пастор и жена подошли ко мне, поприветствовать меня. Very anointed, powerful они оба помазанные, сильные проповедники. So I stood up, и я встала. They gave me a hug, они обняли меня. And he said, и он сказал, сестра Блю, мы были бы сошли за честь, если бы ты вместе с нами сейчас молилась. His wife, him and me. Его жена, three sections. Его жена, я и он. Каждому по три секции, по 3000 человек. I want to slug him. Я хотела врезать ему. No, that's true. Правда. My past came back. Мой кулак подлетел уже. Думаю, сейчас дать ему поддых и выбраться, убежать отсюда. And then it was like, what would Jesus do? И потом пришла мысль, ну а что бы Иисус сделал? And I said, I would be honored. И я тоже сочту за честь молиться с вами, сказала. So he gave me a couple of helpers. Мне дали двух помощников, подвели меня к первому, к одному из их секторов. Я посмотрел ряд из 50 человек. И я не смотрел на 3000 стоящих еще сзади, но вот на этих 50 оглядела их всех. Я подумала, ну, если я за двух-трех смогу помолиться, это чудо будет. I'm in pain. Я в I'm weak. Боли, я слаба. And then I thought, well, what are they doing? Я подумал, ну что so делать? I turned around to see what the pastor and his wife were. Посмотрела, что там, как пастор с женой, как они молятся. Увидела, что у них там человек какой-то. И целая банка елея. They've got a man over here with paper towels. А с другой стороны человек с бумажными салфетками, с полотенцами бумажными. They've got two catchers or workers in the back of А позади этой линии еще два организатора, которые ловят падающих людей. Like и они ходят вот так вот просто раз туда, и так вот, и брах, макают в елей, брызгают на людей, и дальше идут. И люди в этот момент исцеляются. И бесы выходят. Я подумал, ну, на двух-трех-то точно я смогу, у меня хватит сил махнуть и махнуть этим елеем. So I did. Я сделала для трех. There was miracles. И чудеса произошли. And I went three, four, три прошла five. Человека, помолил за пятого, за пятого. And I made it the whole row, 50 people. И раз посмотрю, уже со всех 50 помолилась. And I'm shaking and weak. Меня трясет, я слаба. I thought, well, maybe I can go a little bit in the second. Я подумал, может быть, ну и второй ряд немножечко осилю. I'm not healed, understand that. Поймите, я больна не сильно. Крайне больна. And I should die. Я должна умереть. He wouldn't let me die. Но он не позволил мне умереть. Well, about halfway down to 3,000. И где-то, когда уже я была, половина 3000 уже была позади, в молитве пройдена. Give me a demon. Give me some... Я уже думаю, дайте мне какого-нибудь одержимого, дайте мне больного, за него помолюсь. Я уже вот так вот. I finished the whole row. И весь сектор я прикончила. Many, many miracles. Множество чудес. Many miracles, many people множество set free from чудес. Demons. Освобождение от бесов произошло. And then we went to the pastor's house. Потом поехали домой к пастору. Now, I'd been there before, he had a big house. Я была у него дома до этого, большой дом у него. И еще 15-20 старейшин, там, пасторов, лидеров приехали со мной, с нами. Лидеров. And they're most of them are former doctors, so they know how sick I am. Большинство из них бывшие врачи, они видели, понимали, насколько я больна. And they said we want to take you to the hospital. И они подошли сейчас, сказали, хотим тебя в больницу отвезти. No. Я сказал, не надо. I know you can't do anything for me. I already know that. Я уже знаю, что вы уже ничего не можете сделать для меня. You're going to die if you don't go to the hospital. Они говорят мне, ты умрешь, если в больницу не пойдешь. I said, no, I'm not going to die. Я сказала, уже не умру. I already knew I wasn't going to die. Я уже умирала. So they put me to bed. Положили они меня там дома в кровать. Every 15 or 20 minutes they're in checking on me to see if I'm still alive. Через 15-20 минут подходили проверить, жива я или нет, пульс бьется. So I'm asking God. Я просила Бога. With all the thousands of people you healed tonight. Господи, ты исцелил сегодня тысячи. Ты исцелил через меня тысячи людей сегодня. Почему я до сих пор так больна? And he told me. И он сказал мне. You accepted the disease. Ты приняла болезнь. I thought about it. Я подумала об этом. I understand. Я поняла. I've been to Africa several times. I've been to India. Я была в Африке до этого много раз, в Индии была. Even in West Europe they have malaria. Даже в малярии однажды малярия была в Восточной Европе, где была. 97% of the people get malaria in Africa. It's normal. 97 людей, живущих в Африке, подцепляют эту малярию. Это нормально. So subconsciously I had accepted. И где-то в подсознательно я согласилась с мыслью, что я тоже ее подхвачу. So I repented. Я покаялась в этом. And they were still checking on me. А они через каждые 20 минут приходят, проверяют мое состояние. And then some of them came in my room. И потом опять кто-то вошел в мою комнату. Не помню, 8-9 человек зашли, врачей. And I told him, if you'll pray for me, God's going to heal me. Я им сказала, вы сейчас за меня помолитесь, если вы помолитесь, Бог меня исцелит, потому что они не молились за меня, проверяли. They laid on their faces on the floor. Они легли своими лицами вниз на пол и начали сильно ходатайствовать. After, I don't know, an hour or two. Может быть, через час, через два. They said, you have to get up now, you're healed. А они поднялись и сказали, ты должна встать, ты исцелена. I couldn't move. А я двигаться не могу. You have to get up now. You're healed. Они говорят, ты должна встать, ты исцелена. Yes, yes. Да, да. You know, I couldn't move. А я не могу двигаться. They told me again. Они снова мне сказали. I said, pick me up and put me in a chair. I can't do it. Я сказал, тогда вы меня возьмите из кровати, посадите хотя бы в кресло. Я не so могу they сама. They picked me up and put me in a chair. Вытащили из кровати в кресло. Just, я просто вот такая вся. Still. Very sick and dying. По-прежнему больная и умирающая. 15-20 minutes later, I'm running down the hall, praise God, totally healed. Но через 15-20 минут я зашла в зал к ним, где они все были полностью исцеленные, славящие Бога. Аллилуйя. We need to finish now. Yes. I know. Okay. Thank you for your participation. Спасибо за ваше участие. Мы всегда учимся друг от друга. You know. И никогда не думайте, что вы знаете все. Я учила из Библии 12 лет. Я насаждала библейские школы, учила в библейских школах. И я могу вам сказать, что я знаю чуть-чуть. And I can learn from everybody. И я могу учиться от всех. Even if I've taught it for 30 years. Даже если я что-то учила уже там 30 или 40 лет учила это, я все равно могу учиться от кого-то. So don't ever get there where I know that. Поэтому не занимайте такую позицию. Я уже все знаю. Alive. The word is alive. Потому что Слово Божье, оно живое и постоянно учит. And anything that's alive. А все, что живое. Yeah. Okay. So maybe I'll just say a prayer. Yeah. You want to stand? Давайте мы сейчас помолимся. Хотите встать, вставайте. Father, we're so thankful for your love. Отец, мы так благодарны Тебе за Твою любовь. We're so thankful you gave us Jesus. Мы так благодарны за то, что Ты отдал Иисуса. Иисус дал Духа Святого. Мы благодарим Тебя за завет в крови Иисуса, который Ты дал нам через Христа. Мы так благодарны Тебе. Твоя любовь, она настолько превыше нас. И я провозглашаю высвобождение в каждого здесь. высвобождение радости, радости мира от живого Бога, что это поднимется в них, что они пойдут вперед, совершая невероятные вещи для Твоей славы. Укрепи их, освежи их, благослови их, и в мире да пойдут они домой. Во имя Иисуса. Аминь. И сейчас, пока вы стоите здесь, поднимите свои руки к пастору. He's been teaching all day. Он учил целый день. And then he translates me for several hours. И он еще продолжал переводить. And he's fine. But let's release fresh new strength for him. Ну давайте высвободим просто свежесть для него. Yeah. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя за Твое обновление, Господь. Мы провозглашаем, Господь, силу Духа Святого. Прямо сейчас. Господь, освежи его силой, Господь. Обнови, Господь. Пусть сила благодати придет прямо сейчас, Господь. Наполни его свежестью, Господь. Убери всякую усталость из его тела, Господь. Восстанови его во имя Иисуса Христа. И пусть сила Духа Твоего Святого будет действующая в его жизни еще и еще. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Thank you so much. Yeah. Thank you. Спасибо огромное. Спасибо. Давайте еще воздадим славу Господу. Слава Богу.